Гипотеза. Когда я решу, что достигла дна, снизу постучат. Вероятно, это будет Том Бентон. После первого раза Оливия задремала. Ей снились странные бессмысленные сны. Суши в форме пауков. Первый снегопад в Торонто в ее последний год с матерью. Ямочки у Адама на щеках. Ухмылка Тома Бентона, когда он выплюнул слезливая история. Снова Адам, на этот раз серьезный, произносит ее имя в своей неповторимой манере. Затем она почувствовала, что прогнулся матрас, и услышала, как что-то ставят на тумбочку. Она медленно заморгала, просыпаясь и с удивлением глядя на незнакомую, тускло освещенную комнату. Адам сидел на краю кровати, заправляя ей за ухо прядь волос. «Привет», — она улыбнулась. Оливия потянулась рукой, чтобы коснуться его бедра через брюки, которые он так и не снял до конца. Он был все еще горячим, все еще твердым. Все еще был рядом. «Я долго спала?» «Нет, примерно полчаса». «Хм...» Она слегка потянулась, закинув руки за голову, и заметила стакан с водой на прикроватном столике. «Это для меня?» Он кивнул, протянул ей стакан, и она оперлась на локоть, благодарно улыбаясь. Она заметила, что его взгляд задержался на ее груди, все еще нежный и возбужденный от его губ. А затем он посмотрел на свои ладони. «Ой, может быть, теперь, когда у них был секс, хороший секс, как показалось Оливии, потрясающий секс. Но кто знал, как его оценивал Адам? Ему нужно побыть одному. Может, он хочет, наконец, забрать свою подушку?» Она вернула пустой стакан на тумбочку и села. «Пойду на свою кровать». Он затряс головой с такой силой, будто категорически не хотел, чтобы она уходила. «Никуда! Никуда!» Его свободная рука крепко обхватила ее за талию, словно пытаясь привязать к себе. Оливия не возражала. «Ты уверен? Подозреваю, что я из тех, кто одеяло забирает себе». «Все в порядке. Мне не бывает холодно». Он убрал с ее лба прядь волос. «И говорят, я храплю. Есть свидетели». Она ахнула в притворном возмущении. «Кто посмел? Скажи мне, кто это говорит, и я лично отомщу за тебя». Она взвизгнула, когда он прижал ледяной стакан к ее шее, а затем расхохоталась, подтянула колени к груди и попыталась увернуться от него. «Извини, ты не храпишь. Ты спишь, как прекрасный принц. Так-то лучше». Он милостиво поставил стакан обратно на тумбочку. Но Оливия по-прежнему лежала с покрасневшими щеками, свернувшись калачиком и тяжело дыша после борьбы. Он улыбался. У него на щеках были ямочки. Также он улыбался ей в шею. Та же улыбка щекотала ее кожу и заставляла смеяться. «Кстати, извини за носки». Она поморщилась. «Я знаю, это спорная тема». Адам опустил взгляд на радужный трикотаж, обтягивающий ее икры. «Носки? Спорная тема?» «Не носки как таковые, а вопрос, снимать ли их во время секса». «Правда?» «Чистая правда. По крайней мере, так написано в журнале «Космополитен», которым мы бьем тараканов». Он пожал плечами, как человек, который в своей жизни читал только медицинский журнал «Новой Англии» и, возможно, «Вестник толкателей пикапов». «Почему это кого-то волнует?» «Может, потому что у партнера могут быть чудовищные, безобразные пальцы на ногах, а ты не будешь об этом знать?» «А у тебя безобразные пальцы?» «Поистине гротескные. Меня надо показывать на ярмарках. Мои пальцы несовместимы с сексом. По сути, встроенный контрацептив». Адам вздохнул, но ей явно удалось его развеселить. Он изо всех сил старался сохранить угрюмый, хмурый, глубокомысленный вид. И Оливии это ужасно нравилось. «Я несколько раз видел тебя в шлепанцах. В лаборатории, кстати, нельзя ходить в таком виде». «Ты, должно быть, ошибся». «Да неужели?» «Мне не нравятся ваши намеки, доктор Карлсон. Я очень серьезно отношусь к рекомендациям Стэнфорда по охране окружающей среды и технике безопасности. И что ты?» Он был намного крупнее ее. Он мог держать ее одной рукой за живот, пока стаскивал с нее носки. И почему-то это было очень приятно. Оливия усердно сопротивлялась и, возможно, поставила ему пару синяков. Но когда ему, наконец, удалось стянуть с нее гольфы, она задыхалась от смеха. Адам благоговейно гладил ее ступни, как будто восхищался их изяществом и идеальной формой, несмотря на то, что она бегала по 2 марафона в год. «Ты была права», — сказал он. Тяжело дыша, Оливия вопросительно посмотрела на него. «У тебя довольно отвратительные ноги». «Что?» — она ахнула и высвободилась, толкнув его в плечо так, что он опрокинулся на спину, оказавшись под ней. Такой гигант, как он, конечно, мог сбросить ее с себя. И все же... «Возьми свои слова обратно! У меня симпатичные ножки!» «Как образец уродства? Может быть!» «Не бывает такого!» Его смех теплым потоком пробежал по ее щеке. «Наверное, в немецком есть для этого слово. Симпатичные, но исключительно уродливые». Она слегка прикусила его губу, и тут он как будто потерял свой привычный самоконтроль. Казалось, ему внезапно захотелось большего, и он перевернулся, накрыв ее своим телом и превратив укус в поцелуй. А может, Оливия сделала это сама, судя по тому, как ее язык коснулся его губы точно там, где она его прикусила. Возможно, ей следовало попросить его перестать. Она была потная и липкая, ей следовало встать и пойти в душ. Этого требовал постельный этикет. Но Адам казался таким теплым и сильным, он весь светился. От него приятно пахло даже после всего, чем они занимались. И она не смогла сосредоточиться. Оливия обвела руками его шею и потянула к себе. «Ты весишь тонну», — сказала она. Он попытался подняться и отстраниться, но она обхватила его ногами за талию, прижимая к себе. С ним она чувствовала себя в безопасности, непобедимой, настоящей истребительницей. Он делал ее могущественной, свирепой, как будто она могла уничтожить Тома Бентона и рак поджелудочной одной левой. «Нет, мне так нравится. Останься, пожалуйста». Она улыбнулась ему и увидела, что дыхание его участилось. «Ты вправду перетаскиваешь одеяло на себя». У основания ее шеи было место, которое он нашел раньше. Место, которое заставило ее вздохнуть, выгнуться дугой и медленно опуститься на подушку. Он атаковал его так, будто это была его новая путеводная звезда. У него была своя манера целовать ее. Наполовину осторожно, наполовину безудержно. И теперь она удивлялась, почему раньше она считала поцелуи таким скучным, бессмысленным занятием. «Мне надо привести себя в порядок», — сказала она, но не сдвинулась с места. Он соскользнул вниз всего на несколько сантиметров, ровно настолько, чтобы переместиться на ее ключицу, а потом на изгиб груди. «Адам». Он проигнорировал ее и провел пальцем по ее выступающим тазовым костям, ребрам, натянутой коже живота. Он поцеловал каждую веснушку до последней, как будто хотел сохранить их в своей памяти, а их было так много. «Я вся липкая, Адам!» Она слегка поерзала. В ответ его ладонь переместилась к ее ягодицам, чтобы удержать ее на месте. «Я сам приведу тебя в порядок». Он засунул в нее палец, и она охнула, потому что... «О, Боже! О! О, Боже!» Она слышала влажные звуки там, внизу, своих выделений и его спермы. И ему должно было быть противно от этого, и ей тоже, но тем не менее. Противно не было. И он стонал, как будто удовлетворение от того, что он устроил внутри нее, осознание того, что она позволила ему это, опьяняло его. Оливия закрыла глаза и позволила себе забыться, чувствуя, как он лижет ее кожу между бедрами и низом живота, слыша тихие стоны и вздохи, вырывающиеся из собственного рта, запуская пальцы в его волосы, чтобы крепче прижать его к себе. Когда она кончила, ей явно уже не требовался душ. Медленные судороги накатывали большими волнами, ее бедра дрожали у его головы. И тогда он спросил: «Можно я снова в тебя войду?» Она посмотрела на него снизу вверх, раскрасневшись, и после оргазма, не до конца понимая, что происходит, и прикусила губу. Она хотела этого. Действительно хотела, чтобы он был на ней, внутри нее, прижимал ее грудью к матрасу, чтобы его руки обвивали ее тело. Это давно забытое чувство безопасности, принадлежности к чему-то, казалось, росло по мере того, как они становились ближе друг к другу. «Я хочу». Она подняла ладонь, чтобы коснуться его руки, той, на которую он опирался. «Просто у меня все болит, и я...» Адам тут же пожалел о том, что спросил. Оливия поняла это потому, как мгновенно он замер, а потом отстранился от нее, словно не хотел давить, словно хотел освободить ее личное пространство. Но ей это не было нужно. «Нет», — запаниковала она, — «это не то». «Эй!» — он заметил, как она взволнованно и наклонился поцеловать ее. «Я правда хочу». «Оливия». Адам обвил ее руками и ногами. Его член коснулся ее поясницы. Но он тут же отодвинулся в сторону. «Ты права. Давай спать». «Что? Нет!» Она села, нахмурившись. «Я не хочу спать». Она видела, что он борется изо всех сил. Пытается скрыть свое возбуждение. Старается не смотреть на ее обнаженное тело. «Ты прилетела рано утром. Наверное, у тебя джетлаг. Но у нас есть всего одна ночь. Одна единственная ночь». Оливия могла поставить весь мир на паузу всего на одну ночь. Не думать о Томе, о том, что случилось этим утром, и о таинственной женщине, в которую был влюблен Адам. На одну ночь забыть, что какие бы чувства она к нему не испытывала, они не были взаимными. «Эй!» — он потянулся, чтобы откинуть ее волосы ей на спину. «Ты мне ничего не должна. Давай немного поспим, и... у нас есть одна ночь». Преисполненная решимости, она прижала ладонь к его груди и оседлала его. Хлопок его брюк мягко прижимался к ее складкам. «Я хочу целую ночь». Она улыбнулась, глядя на него сверху вниз, прижалась лбом к его лбу, и ее волосы, рассыпавшись, отгородили их от внешнего мира. Они оказались в своего рода святилище. Он обхватил ее за талию, притягивая ближе, словно ничего не мог поделать с собой. Они так хорошо подходили друг другу. «Давай, Адам, я знаю, у тебя возраст, но тебе пока нельзя спать». «Я?» Казалось, он забыл, что собирался сказать, когда ее рука скользнула ему в штаны. Его глаза закрылись, и он резко выдохнул. «И да, хорошо. Оливия, да?» Она продолжала скользить вниз по его телу и стаскивать с него штаны. Он предпринял несколько нерешительных попыток остановить ее, но, похоже, не вполне контролировал себя и, в конце концов, позволил ей снять с себя оставшуюся одежду. Оливия откинула волосы назад и села на пятки, оказавшись между его бедер. Адам попытался отвести взгляд, но не смог. «Ты такая красивая!» Слова прозвучали тихо и хрипло, как будто нечаянно соскользнули с языка. Свободные и нежданные, как и все остальное между ними. «Я никогда этого не делала», — призналась она. Она не чувствовала смущения. Вероятно, потому что это был Адам. «Не надо, иди сюда». так что, наверное, особенно хорошо не получится. Ты, Оливия, ты не обязана, ты не должна». «Я учту». Она прижалась в поцелуе к его бедру, и он застонал так, будто она сделала что-то особенное. Как будто поцелуй подразумевал нечто большее. «Но если у тебя есть какие-то пожелания...» «Оливия, я сейчас...» Стон. Он застонал, ракочущий звук исходил из глубины его груди. Она провела носом по коже его живота, краем глаза замечая, как дернулся его член. «Ты так здорово пахнешь, Оливия!» Медленным, точным движением она обхватила основание его эрегированного члена, изучая его из-под ресниц. Головка уже блестела, и она не слишком разбиралась в этом, но было похоже, что он скоро кончит. Член казался очень твердым. Грудь Адама вздымалась, а кожа покраснела. Он выглядел так, будто готов кончить в любой момент, и это было хорошо. Но Оливия хотела насладиться моментом. «Тебе ведь делали это раньше?» Он кивнул, как она и ожидала. Его кулаки сжимали простыню, чуть дрожа. «Хорошо. Значит, ты можешь сказать, если я сделаю что-то не так». Последние слова она произнесла в ствол члена. И ей показалось, что они с Адамом колеблются, вибрируют на какой-то коротковолновой частоте, которая лопнула и разлетелась вдребезги, когда она прикоснулась к нему по-настоящему. Прежде чем сомкнуть губы вокруг головки его члена, она посмотрела на Адама снизу вверх с легкой улыбкой, и это, казалось, стало последней каплей. Его спина выгнулась дугой. Он застонал и тихим голосом приказал ей дать ему минутку, не позволять ему кончить. И Оливия подумала, не растекается ли по его позвоночнику тоже жидкое, обжигающее наслаждение, которое она чувствовала чуть раньше. Наверное, было очевидно, что она никогда раньше такого не делала. И все же казалось, что это невероятно его возбуждает. Он, видимо, не мог сдерживаться, подавался вперед, запускал пальцы в ее волосы, прижимал ее голову вниз, чтобы ее горло обхватило его плотно. Он невнятно хрипел, бормоча: «Оливия, да, оближи, просто возьми глубже, заставь меня кончить». Она слышала похвалы и нежности, срывающиеся с его уст. Как она хороша, прекрасна, совершенна. Непристойности о ее губах, теле, глазах. И, возможно, она смутилась бы, если бы не наслаждение, исходящее от них обоих, переполнявшее разум. Это было естественно, то, как Адам просил о том, чего хотел. И естественно было делать, как он просит. «Можно?» — спросил он. Ее зубы задели основание головки, и он резко выдохнул. «Тебе в рот». Ей стоило лишь улыбнуться ему, и охватившее его наслаждение показалось ядерным, пронизывающим его насквозь, омывающим все его тело, таким, какое Оливия чувствовала раньше сама, раскаленным до бела и чуть болезненным. Она все еще нежно сосала, когда он восстановил контроль над своими руками и ногами и обхватил ее щеку ладонью. «Я такое хочу сделать с тобой. Ты даже не представляешь». «Может, и представляю». Она облизнула губы. «По крайней мере, отчасти». Его взгляд остекленел, он погладил уголок ее губ, и Оливия подумала, как же ей удастся отказаться от этого? Отказаться от него всего через несколько часов. «Сомневаюсь». Она склонилась вперед, пряча улыбку между его бедер. «Тебе можно, ты же знаешь». Она прикусила его твердый плоский живот, а затем посмотрела на него снизу вверх. «Сделай». Она все еще улыбалась, когда он притянул ее к своей груди, и на несколько минут им удалось заснуть. Это и правда был хороший гостиничный номер. В основном благодаря большим окнам и виду на Бостон после заката, машины и облака. Возникало ощущение, будто там что-то происходит, что-то, в чем ей не нужно принимать участие, потому что она тут, с Адамом. «Что это за язык?» — вдруг заинтересовалась Оливия. Он не видел ее лица, когда, опустив подбородок, кончиками пальцев рисовал узоры на ее бедре. «Что? Книга, которую ты читаешь, с тигром на обложке. Немецкий? Голландский?» Она почувствовала, как его голос вибрирует у него в грудной клетке и в ее теле. «Это руководство по таксидермии?» Адам слегка ущипнул ее за бедро, и она хихикнула. «Трудно было выучить. Голландский, я имею в виду». Он вдохнул аромат ее волос, на мгновение задумавшись. «Понятия не имею. Я всегда его знал. Странно было расти с двумя языками». «Не очень. Пока мы не переехали сюда, я думал в основном по-голландски». «Сколько тебе было лет?» «9». Мысль о маленьком Адаме вызвала у нее улыбку. «С родителями ты говорил по-голландски?» «Нет», — он помедлил. «В основном со мной сидели гувернантки. Их было много». Оливия приподнялась, чтобы посмотреть на него, и положила подбородок на руки, а руки ему на грудь. Она смотрела, как он разглядывает ее, и наслаждалась игрой света, исходящего от уличных фонарей, на его волевом лице. Адам всегда был красив, но сейчас, в предрассветные часы, от его красоты захватывало дух. «Твои родители были все время заняты?» Он вздохнул. Они были преданы своей работе. Им не очень удавалось выделять время для чего-то еще. Тихо напевая, Оливия представляла, как 5-летний Адам показывает рисунок человечка своим высоким, отрешенным родителям в темных костюмах. Их окружают секретные агенты, которые что-то говорят в свои гарнитуры. Она ничего не знала о дипломатах. «У тебя было счастливое детство?» «Сложно сказать. У меня была типичная история. Единственный ребенок богатых финансово, но бедных эмоционально родителей. Я мог делать что угодно, но мне было не с кем». Звучало печально. Оливия и ее мама были не богаты, но она никогда не чувствовала себя одинокой, пока мама не заболела раком. «Кроме Холдена?» Адам улыбнулся. «Кроме Холдена, но это было позже. Я думаю, к тому моменту характер у меня уже сформировался. Я научился развлекать себя всяким. Хобби, мероприятия, школа. И когда мне приходилось общаться с людьми, я был враждебным и неприступным». Она чуть скривилась и нежно прикусила его кожу, заставив его усмехнуться. «Я стал таким же, как мои родители», — задумчиво продолжал он. «Преданным исключительно своей работе». «Это совсем не так. Ты очень хорошо умеешь находить время для других. Для меня». Оливия улыбнулась, но он отвел взгляд, как будто смутившись, и она решила сменить тему. «Единственное, что я могу сказать по-голландски, «Ich hoffe an ihr». Должно быть, ее произношение было ужасным, потому что Адам долго не мог разобрать сказанное. Когда он понял, у него округлились глаза. «В колледже у моей соседки по комнате был плакат с надписью «Я люблю тебя» на всех языках», — объяснила Оливия. «Висел прямо напротив моей кровати. Первое, что я видела каждое утро, открыв глаза». «И к концу 4-го года ты выучила это на всех языках?» «К концу 1-го года. На 2-м курсе моя соседка вступила в женский студенческий клуб и переехала. Это было к лучшему». Она опустила взгляд, уткнулась лицом ему в грудь, а затем снова посмотрела на него. «Если подумать, это довольно глупо». «Глупо? Кому нужно знать, как говорить «я люблю тебя» на всех языках? Даже на одном языке это говорят редко. Некоторые — никогда». Оливия пригладила пальцами его волосы. «А вот где здесь туалет?» Адам подался навстречу ее прикосновению, как будто оно успокаивало его. «Where is the WC?» Оливия моргнула. «Это значит, где здесь туалет?» — объяснил он. «Ага, я так и поняла. Просто твой голос...» — она откашлялась. Ей бы лучше не знать, какой привлекательный у него голос, когда он говорит на иностранном языке. Как бы то ни было, это был бы полезный плакат. Она провела пальцем по его лбу. «Откуда это?» «Мое лицо?» «Шрамик. То, что у тебя над бровью». «А, просто глупая драка». «Драка?» Оливия усмехнулась. «Один из твоих аспирантов пытался убить тебя?» «Нет, это было в детстве». «Хотя я могу представить, как мои аспиранты подливают ацетонитрил мне в кофе». «Это вполне вероятно», — она кивнула. «У меня тоже есть шрам». Она закинула волосы за плечо и показала ему маленький шрам в форме полумесяца прямо у виска. «Я знаю». «Знаешь? Ты заметил мой шрам?» Адам кивнул. «Когда? Он очень бледный». Он пожал плечами и провел по нему большим пальцем. «Откуда он?» «Я этого не помню, но мама говорила, что когда мне было 4, в Торонто был ужасный снегопад. Снег валил и валил. Это был самый сильный снегопад за 50 лет. Ну, можешь себе представить?» «Все об этом знали заранее. Мама готовила меня за несколько дней, предупреждала, что мы можем застрять дома на какое-то время. Когда он начался, я была в таком восторге, что выбежала на улицу и нырнула в снег головой вперед. Вот только к тому моменту он падал всего полчаса, и я ударилась головой о камень». Она тихо рассмеялась, и Адам тоже. Это была одна из любимых историй ее матери. И теперь Оливия была единственным человеком, который мог ее рассказать. История жила в ней и ни в ком больше. «Я скучаю по снегу. Калифорния прекрасна, и я ненавижу холод, но вот по снегу скучаю». Он продолжал поглаживать ее шрам. На его губах играла легкая улыбка. А затем, когда наступила тишина, он сказал: «В Бостоне будет снег. В следующем году». Сердце у нее заколотилось. «Ага. Вот только теперь она не поедет в Бостон. Ей придется найти другую лабораторию. Или вообще не работать в лаборатории». Рука Адама скользнула вверх по ее шее, мягко сомкнувшись на затылке. «Здесь есть хорошие тропы для трекинга. Мы с Холденом гуляли там, когда учились в аспирантуре». Он поколебался, а потом добавил: «Я бы с удовольствием показал их тебе». Оливия закрыла глаза и на секунду позволила себе вообразить эту картину. Черные волосы Адама на фоне белого снега или глубокой зелени деревьев. Ее ботинки утопают в мягкой земле. Холодный воздух проникает в легкие. Теплая рука сжимает ее руку. Закрыв глаза, она почти видела падающие хлопья. Блаженство. «Но ты ведь будешь в Калифорнии», — рассеянно сказала она. Пауза. Слишком долгая. Оливия открыла глаза. «Адам?» Он уперся языком в щеку, как будто тщательно размышляя над своими словами. «Есть вероятность, что я перееду в Бостон». Она растерянно моргнула. «Переедет? Он переедет? Что?» «Нет, что он сказал? Адам что, уйдет из Стэнфорда? Он никогда... Риск того, что он сбежит, никогда не был реальным, ведь так?» Вот только он этого никогда не говорил. Оливия припомнила их разговоры. Он жаловался на то, что факультет заморозил его исследовательские фонды, что в его лояльности сомневаются, что сотрудничество с Томом вызывает подозрения. Но он никогда не говорил, что они ошибочны. Адам сказал, что замороженные фонды нужны для исследований в этом году. Вот почему он хотел получить к ним доступ как можно скорее. «Гарвард», — прошептала Оливия, чувствуя себя невероятно глупо. «Ты уезжаешь в Гарвард». «Это еще не решено». Его рука все еще обхватывала ее шею. Большой палец поглаживал жилку у основания горла. Меня пригласили на собеседование, но это неофициальное предложение. «Когда? Когда у тебя собеседование?» — спросила она, и так зная ответ. Пазл у нее в голове начал складываться. «Завтра. Ты поедешь не домой». Адам никогда и не говорил, что после конференции собирается обратно в Стэнфорд. Он лишь сказал, что уедет раньше. «О боже, вот дура! Дура! Ты поедешь в Гарвард. У тебя собеседование на этой неделе». Это был единственный способ избежать новых подозрений на факультете. Конференция стала хорошим прикрытием. Оливия кивнула. Не просто хорошим, идеальным. И, боже, ей было дурно. И у нее подгибались колени, хотя она лежала в кровати. «Они предложат тебе место в штате», — пробормотала она. Хотя он, должно быть, уже знал это. В конце концов, он был Адамом Карлсоном, и его пригласили на собеседование. Они обхаживали его. «Это еще не точно». «Конечно, это было точно. Почему Гарвард?» — выпалила она. «Почему? Почему ты хочешь уехать из Стэнфорда?» Голос у нее слегка дрожал, хотя она изо всех сил старалась говорить спокойно. «Мои родители живут на восточном побережье. И хотя у меня с ними не все ладно, рано или поздно им понадобится моя помощь». Он помедлил. Но Оливия была уверена, что это не единственная причина. И постаралась собраться с духом. «Главная причина — Том и Грант. Я хочу работать в смежной с ним сфере, но это будет возможно только если мы покажем хорошие результаты. Работа на одном факультете с Томом будет в разы продуктивнее. В профессиональном плане необходимость переезда очевидна». Оливия пыталась себя к этому подготовить, но все равно ее словно бы ударили в грудь, вышибли из нее воздух, и желудок у нее сжался, а сердце оборвалось. «Том. Все из-за Тома». «Конечно», — прошептала она. Так ее голос звучал тверже. «Это разумно». «Я мог бы помочь тебе акклиматизироваться», — предложил Адам гораздо менее уверенно. «Если хочешь. В Бостоне, в лаборатории Тома. Покажу тебе окрестности, если тебе будет одиноко. Буду покупать тебе эту тыквенную бурду». Оливия ничего не могла на это ответить. Она была просто не в состоянии ответить. Поэтому лишь опустила голову на несколько мгновений, приказала себе собраться и снова подняла взгляд, чтобы улыбнуться ему. Она могла это сделать. Она сделает это. «Во сколько ты уезжаешь?» Вероятно, он просто перебирался в другой отель, ближе к Гарварду. «Рано». «Ладно». Она склонилась вперед и уткнулась лицом ему в шею. Она не собиралась спать ни секунды. Это было бы пустой тратой времени. «Тебе не обязательно будить меня, когда будешь уходить. Ты не отнесешь мои сумки вниз?» Она рассмеялась ему в шею и зарылась глубже. «Это, — подумала она, — станет их идеальной ночью, их последней ночью».